Улицы Москвы. По улице бежали газетчики. «Рабочая газета! Читайте рабочую газету! Сенсационная статья Леонидова об ограблении музея! Читайте рабочую газету! Огромные ценности возвращены государству!» Газету читали в трамвае, за столом учреждений, на счетах на Тверском бульваре. У газетного счета стояли двое. «Ты подумай, Миша, я в газете всю жизнь, но мне не перепадает такой материал». «Что ты хочешь, Леша? Мне доподлинно известно, что он чекистский стукач.